Когда акация осыпается, ветер несет вороха цветов по улицам. Они с шумом, подобно сухому прибою, катятся по мостовым и набегают на садовые ограды и стены домов. В этой книжке была еще запись о портовых спусках. Спуск в гавань, выход к кораблям, к морским просторам — это не такая малость для литературного описания, как может сгоряча показаться. Мостовые на портовых спусках отполированы до свинцового блеска подковами битюгов. Между камней прорастают из рассыпанных зерен всходы овса и пшеницы. Крутые подпорные стены заросли дроком. Он свешивается сверху, как остановившийся водопад из непролазного переплетения веток, листьев, колючек и желтых цветов. Кое-где в этой пыльной зелени вырублены ниши, в них скрыты маленькие кофейни и ловчонки, там торгуют сельтерской водой и баклавой, слоеным греческим печеньем на меду. В кофейнях передняя стена всегда застеклена, сквозь нее видно людей в линялых тельниках, азартно играющих в карты. Но это не все. Тут же сидят на низких скамеечках старые женщины и продают жареные каштаны. Угли в мангалах наливаются жаром. Слышен непрерывный легкий треск. Это лопается скорлупа каштанов. Крутой поворот, и внизу, как на детской картинке, появляется совершенно игрушечный порт. Узкие молы заросли травой. Она закрыла рельсовый путь, и это жаль. Иначе мы могли бы увидеть красные от ржавчины рельсы и цветы ромашки, льнувшие к рельсам белыми головками. В жерле каждой чугунной причальной пушки стоит, как в стакане, солоноватая вода. Нужно нагнуться к ней, и вы услышите запах, от которого у вас забьется сердце. Запах океана и полыни. Тот запах, что освежает голову и напоминает о плаваниях, целительных для сердца и плодотворных для ума. Зеленоватые маленькие волны плещутся о сваи. Мартыны пронзительно вскрикивают и алчно хохочут, увидев с высоты стаю доверчивых мальков. Звенит от ударов волн на цоколь железная сквозная башня мигалки маленького сигнального маяка на оконечности мола. На портовых мачтах висят таинственные знаки, шары и конусы. Что предсказывают эти черные шары? Может быть, мутный шторм? А может быть, полный штиль? Тогда прозрачность воздуха как бы растворяется в морской воде, и море, впитав эту чистоту, тоже станет прозрачным до дна. Нет, должно быть, будет шторм. Тревожно шевелятся черные паруса рыбачьих шаланд. Быстро мигают в сумерках бортовые огни. Мысль о далеком морском путешествии уже запала вам в душу, но все-таки немного жаль покидать этот уютный город, где ветер похлопывает синими и зелеными ставнями по стенам, а в освещенных комнатах видны на полках толстые книги, вероятно, комплекты Нивы, Вокруг света и Родины. Но все равно вы не можете уехать, потому что в порту нет пароходов. Они останавливаются далеко на рейде. Неужели в этом порту нет пароходов? Есть, конечно, портовый буксир. Он добродушно посапывает у причала. Есть старая шхуна «Труженик моря». Есть два разоруженных корвета. Давным-давно их привели на слом. Но пока что они стоят среди порта, опустив в воду, как вытянутые руки, тяжелые якорные цепи. Корветы вспоминают сквозь сон свое прошлое, когда они проходили Магелланов пролив и резали форштевнями маслянистую воду архипелага. В темноте можно, хотя и с трудом, разглядеть их изогнутые носы тараны, букшприты и трубы. Днем можно подплыть к одному из этих корветов на лодке, дать пачку папирос цыганка Ада, сторожу, и потом сидеть на палубе в тени от трубы и читать все, что вам будет угодно и сколько будет угодно.